Раздел 8. Им не пришлось звонить. У Златы был ключ от подъезда, и она с удовольствием, чувствуя себя хозяйкой, возвратившейся из далеких странствий, повернула его в замке. А дверь в квартиру им открыла сама пани Илишка, мать Златы. «Я все смотрела в окно, все ждала», — сказала она, и слабая улыбка тронула бесцветные губы. «Это мама?» — ахнула про себя Злата и бросилась к щуплой, худенькой женщине, которая полгода назад, провожая дочку в Москву, была полной, цветущей и даже как будто выше ростом. «Мама, мамочка!» — повторяла Злата, и слезы бежали по ее щекам. «Ну, я пошел», — пробормотал Иржик, поставил чемоданы и большую сумку на пол и вышел, попрощавшись и не получив ответа, потому что ни Злата, ни пани Илишка ухода его не заметили. «Не плачь, детка, не плачь», — повторяла мать. «Что ж делать, родная? Но я тебя дождалась. Это такое счастье!» Злата опомнилась. «Что ж они стоят-то в коридоре?» Поддерживая мать, она ввела ее в комнату, и слабый, но ощутимый запах болезни, беды, окутал ее. Постель была расстелена. У кровати на стуле стоял объемистый термос. На блюдечке горкой лежали облатки с лекарствами. Здесь болел человек. Он был совсем один и обустроил, как мог, свою невеселую жизнь. «Что с тобой, мамочка?» — плача, повторяла Злата, подводя мать к постели, помогая ей снять халат, помогая лечь. «Ай, какие худые бледные ноги!» — укрывая знакомым сиреневым одеялом, уже протертым, потому что новая мать отдала Злате. «Потом, подожди, дай отдохнуть», — задыхаясь, сказала мать и показала слабой рукой на термос воды. Злата мигом отвинтила крышку, налила воды в чашку, стоявшую рядом с термосом, приподняв матери голову, дала ей попить. Мать пила маленькими глотками, подолгу передыхая, а Злата, едва держась на ногах от неожиданного удара, жалости, страха за мать, ждала, затаив дыхание, пока мать наберется сил и расскажет, что же с ней приключилось. Наконец мать напилась и откинулась на подушки. Они стояли почти вертикально, и Злата сразу поняла, почему матери трудно дышать. «Там в холодильнике есть обед», — тихо заговорила мать. «Евочка приготовила для тебя. А ты?» Никогда не видела Злата такой улыбки, горькой, всепрощающей, пожалуй, чуть-чуть насмешливой. «Ах ты, дурочка, сваришь потом мне какао. Чем ты больна?» Страша с ответа спросила Злата, не смея оставить мать, робея уйти, пусть и на кухню. «Потом, все потом», — угадала мать ее страх. «Я им сказала, никакой больницы. Я жду свою дочь. А они, тогда распишитесь вот здесь». Хриплый смех вырвался из груди пани Илишки и тут же перешел в долгий мучительный кашель. Жестом показала она, что нужно похлопать ее по спине. «Мамочка, что?» — повторяла Злата, легонько постукивая мать по спине, ощущая хрупкие, как у цыпленка, косточки под своей молодой, здоровой и сильной рукой. «Какие у нас бюрократы!» — выговорила, откашлявшись, мать. «Даже перед лицом...» Она взглянула на перепуганную, единственную, безумно любимую дочь и оборвала фразу на полуслове. «Где же твой Слава?» «А в Москве бюрократы тоже — улыбнулась половинка рта Злата. — Сказали, что не успевают оформить. — Да как бы я его сюда привезла? Мелькнула нехорошая, кощунственная мысль. В этот дом, в этот запах. И мать ее мысль угадала. — Меня заберут в больницу, — сказала она, глядя на дочь с пониманием и печалью. — Так мы договорились. Злата бросилась на колени перед постелью, судорожно обняла щуплое тело. — Нет, ни за что. Я тебя не отдам. — Ты просто не понимаешь, — прикрыла глаза пани Илишка. — Иди, иди, иди, мне нужно поспать. И она уснула. Какое-то время Злата вглядывалась в почти незнакомое пергаментное лицо, глубокие впадины глаз. И странно, большим острым стал нос, туго обтянутой кожей щеки. Потом на цыпочках пошла на кухню. Нет, нет, никому не отдаст она мать. Только ради спасения жизни. Если же что-то страшное, безнадежное, то пусть это будет здесь, дома, где прошла жизнь. Она вдруг вспомнила, что Иррак и Ева не ответили на ее вопрос о матери. Увидела, как переглянулись они через зеркальце там, в машине. Предатели! Но в холодильнике на кастрюле с супом увидала записку. «Злата, крепись. Пани Илишке ты нужна сильной. Целую, Ева». И гнев на предателей мигом угас. Они ее пощадили, дали еще полчаса прожить в радости, насладиться любимой Прагой. Теперь начинается новая, страшная, зыбкая жизнь. «Я хочу в больницу», — твердо сказала мать и подняла руку жестом, останавливая возражение дочери. «Пойми, там мне помогут». «Выздороветь?» — с замиранием сердца спросила Злата. «Перетерпеть боль», — улыбнулась ее наивности пани Илишка. «Но я сама могу тебе делать уколы», — принялась убеждать маму Злата. «Купим лекарства». «Такие лекарства не продают». «Да и вообще, что вообще?» Злата прижала к груди мамину руку. «Перестань». Стон вырвался невольно от боли, и пани Илишка не сумела остановить его. «Ничего ты не понимаешь, мамочка милая». Злата уронила голову на постель, залилась слезами, сжимая худенькую, холодную, родную руку. «Я же приехала. Теперь ты не одна. Позволь мне...» «Не позволю». Слабый голос, прерываемый мучительным кашлем, был твердым, как сталь. «Завтра приедет скорая». «Как? Уже завтра?» — ахнула Злата, подняла голову, испуганно посмотрела на мать. «Тебе дадут пропуск». «Не слушала ее мама. Будешь приходить каждый день, если хочешь. После обеда. Утром не смей». Никогда прежде не разговаривала так мать. Казалось, все силы, покидающие слабое тело, переместились в душу. Глаза смотрели строго, даже сердито. И Злата поняла, что возражать бесполезно. «Дай слово, — продолжала мать, — что ты сразу уедешь в Москву к своему Славе». «Когда? — не поняла Злата. «Когда все эти муки кончатся», — вздохнула мать, закрывая глаза. Эту ее привычку закрывать глаза, когда мучают боли, уже приметила Злата. «Нет, мамочка, нет, нет!» — закричала она, захлебывая слезами. «Мы тебя вылечим, и я никуда не поеду. Молчи, глупыш!» Голос шелестел, как бумага. «Милая ты моя, молчи!» Утром прибыли санитары. Завернули, как куклу, пани Илишку в одеяло, положили на узкие, неудобные носилки. и понесли к машине. Злата шла сзади. «Ничего, доченька, ничего», — шептала ободряюще мать. Санитары угрюмо молчали. Больница была новой на окраине Праги из стекла и бетона. В мокром саду качались под ветром деревья, постукивая обледеневшими ветками. «Вултава гудит», — непонятно сказал санитар. «Обойдется», — ответил другой. У них были свои заботы и свои разговоры. На дело свое они делали быстро и сноровисто, как и врач с медсестрой в приемном покое. На Злату не обращали внимания, все занимались пани. И только когда мать поцеловала ее на прощание, врач бросил на Злату быстрый проницательный взгляд. «У входа получите пропуск. Можете приходить ежедневно с 5 до 9 вечера». «А сейчас?» — робко спросила Злата. «Надо же помочь ей устроиться». «Без вас справимся», — сухо ответил врач. «Идите, идите, некогда тут». Похоже, он на что-то сердился, на Злату. А может, ее жалел. Опустошенной, без единой мысли, в гудящей больной голове вышла Злата в больничный сад. Весенний ветер гулял в саду, гнул черные ветки деревьев. А в Москве, наверное, валит снег. И в деревне, где сейчас Слава, белым-бело. Тоска накатилась такой сокрушительной силой, что Злата остановилась и прижала руку к груди. Посмотрела на клинику. Сколько окон, и все горят желтым светом, хотя на улице еще светло. Где-то там, за одним из этих квадратных окон, ее мама. Что она делает? Читает? Взяла с собой новый роман, а может быть, спит? Сделали ей укол, сняли боль, и она уснула. «Мама, мамочка, мамочка, не покидай меня! Ради Бога!» Много костелов в Праге. Их острые шпили возносятся прямо в небо. Злата не стала садиться в автобус, пошла по незнакомой окраине Праги к ближайшему от больницы костелу. Открыла высокую тяжелую дверь, зашла, перекрестилась, зажгла и поставила свечку. И ей стало легче. Цветные витражи отражали свет огромной люстры, висевшей на длинном тросе. Потрескивали свечи, пахло ладаном. На скамейках, положив на скрещенные руки головы, сидели немногие прихожане. Утренняя служба уже закончилась. Злата села на краешек скамьи, тоже стала думать о матери. Сколько она так сидела? Когда вышла, густые сумерки уже затопили город. Ноги сами понесли ее к Карлову мосту, любимому месту прожан. Какой красивый! Злата поднялась на мост, постояла, как туристка у скульптур святых. Меланхоличный турок с кривым мечом охранял пленных христиан. И взывали они о помощи к святому Иоанну. Народы Азии несли на своих плечах святого Франциска, известного великим подвижничеством на Востоке. Злата снова зашла в церковь, теперь уже у моста, снова поставила свечку, поколебавшись вторую за себя и за Славу. «Пусть он полюбит меня». Смиренно попросила она Божью Матерь. «Я знаю, что грех в такую минуту, но разве Бог не есть любовь? Разве греховно молиться о земной любви? Помоги мне, Богородица, помоги, Отче, помоги!» Чистые тротуары, узкие улочки, а между ними Ултава. На ней острова, зеленая патина крыш, горки, горочки. Летом цветут сады. Красавица Прага. Но ее любимый живет в разбросанной, шумной, неопрятной Москве. Значит, и она будет жить там же. Но пока мама больна. Дома, разрываясь, звенел телефон. «Ты где? Что с тобой? Мы тебя обыскались!» — кричала в трубку Ева. «Маму отвозила в больницу!» — устало ответила Злата. «В какую?» «Ты знаешь. А потом? Мы звоним весь день. А потом я гуляла». «Гуляла?» Казалось, Ева неприятно поражена. Была в костеле. «Ага. Мы завтра приедем, ладно? Утром я готовлю маме бульон, а потом в больницу. Так мы тебя довезем, хорошо? Это же далеко!» Злата усмехнулась. «Далеко. Знали бы они, что такое далеко по московским понятиям. Хорошо. Друзья не оставляли ее. Хорошо, спасибо». «Подожди, не клади трубку!» — заторопилась Ева. «Давай поболтаем». «Прости, я устала и хочу спать». Злата положила трубку. Не нужна ей теперь даже Ева. Вот если бы рядом был Слава... Она зажгла настольную лампу, села к столу и написала две бумаги. Заявление в ректорат МГУ и короткое письмо Славе. В обеих было примерно одно и то же. Тяжело больна мать, и она, Злата, будет с ней рядом, пока мама не выздоровеет. Так написала Злата, смутно надеясь на таинственную силу слов, как надеялись ее предки на наскальную живопись в темных пещерах.